Но поскольку его слушали не только мы, продолжил рассказ. А на обратную дорогу вядома зайшли мы до корчмы, глотку потешити, а там мужики балакают, мол, приходили днем якісь дівчини дурноватые, про вампира упитали, то всяка людина та гномина з переляку у окна поскаквала, аж пляцень при корчме з разгону снесла. Я перш посміявся, да тільки ж потом вони кажуць, одна дівчина рыжая, а другая світла, обоє з мечами, при конях, а у світлий ще нажита кольчушка. Найомниця має бути свинецьким говорком. Я за тих мужиков. Що да як? Матер родне, по всім, видать, то арсанка моя в корчме шуму наробила. Я-то думав, що вона дома під замком сидить, бо крепко полаялися ми перед моїм от'їздом. Я у її вицеге і подаруночок купив, каб не злувалося. А тут хтось бачив, що вона, про вампирао поспитавши, разом з той рижухой, де якимсь мужиком чернявим, до озерного краю подалася. А там вже і до Орліса недалече. Хлопці, кажу, ратуйте. Треба дочку мою визволяти, поки вампири її зусім не змикталі. Но ми по коням, усі разом, ніхто не відмовився. І до Орлісу того. Громкий голос и колоритные манеры изложения привлекли к рассказчику всеобщее внимание. Его дочь сидела красная, как мак, а я рыдала от смеха уже под столом. «Как же вы перебрались через реку?» – поинтересовалась Келла. «Я так поняла, что мост один, но мы вас там не видели, да и на площадь вы въехали с противоположной стороны». Венечанин пренебрежительно махнул рукой. «Та на что нам той мост? Мы в плавку, по ихней сажалке смрдючей!» Сажалка, кстати, уже не смердела. Прибывшие из Стармины и Яснего Града маги очистили воду и разобрали плотину. Большинство стоящих на столе блюд были приготовлены из свежей рыбы, вымененной на сыры у русалок. Об отсутствии мяса никто не жалел. «А как же Кракен?» – не удержавшись, спросила Лириена, сидевшая во главе стола неподалеку от нас. Лену, кстати, предлагали роскошное кресло рядом с ней, но он сделал вид, что не расслышал, и это место занял Роллер. Мантию советника он так и не надел, но с общего молчаливого согласия считался временно исполняющим обязанности онова. «Да вылазила якось змеюка!» – безмятежно откликнулся Арсанин отец, привставая и накладывая себе на тарелку здоровенный кусок фаршированной щуки. «Мы ей шмат сала кинули, вона и ветчапилася!» И с неподдельным интересом добавил. «А вось шо таке в небе летало? Та вырыщало! Бы свинья у кума в садочку!» Лириена поморщилась, кое-кто захихикал. Ален подмигнул в конец смутившейся Арсане и невозмутимо ответил. То одна з наших жінок на подмогу кинулася, а вищала, щоб самой не так боязно було. От такой жінки і вампир повтікає, іскренне посочувствовал венечанин. І під столом оказалась не только я.